и горько расплакался. А она, как сестра, которая хочет успокоить плачущего брата, сжала руками его голову и проговорила: «О, мой Збышка, я бы и не так рада была тебя утешить!» И слезы ручьем полились у нее из глаз. Через несколько дней Юрант умер. Целую неделю ксен Скалеб служил панихиды над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье. Целую неделю в Спыхове было полно гостей. Потом поцарилась тишина, как всегда бывает после похорон. Збышка спускался в склеп, а иногда, захватив самострел, уходил в лес, но зверей не стрелял, а только бродил в задумчивости. Наконец, как-то вечером, он зашел в горницу, где сидели девушки с Мацком и Главой, и неожиданно обратился к ним с такими словами: «Послушайте, что я вам скажу. Печаль человека не украсит. Чем сидеть тут да кручиниться, возвращайтесь лучше в Богданец да в Гожелицы». Воцарилось молчание. Все поняли, что разговор будет важный, только Мацка, помолчав, бросил: «Оно и для нас, да, и для тебя лучше». Но Збышка только тряхнул светлыми волосами: «Нет, Бог даст, и я вернусь в Богданец, но теперь не туда лежит мне путь». «Вот тебе на!» — воскликнул Мацка. «Я говорил, что уже конец, а выходит, нет. Побойся ты Бога, Збышка. Ведь вы знаете, что я дал обет». «Так вот что за причина! Нет Дануськи, нет и обета. Смерть ее освободила тебя от клятвы». «Моя смерть освободила бы, а ее не может. Я рыцарской честью поклялся, вы понимаете? Рыцарской честью». Всякий раз слово о рыцарской чести оказывало на Мацка магическое действие. Немногим руководствовался он в жизни, кроме заповедей Божьих и церковных, но зато в этом немногом был непоколебим. «Я же и не говорю, что тебе надо нарушать клятву», — сказал он. «Ты молод, впереди у тебя еще много времени. Поезжай с нами, отдохнешь, стряхнешь с себя горе да печаль, а потом поедешь, куда захочешь». «Тогда я вам все скажу, как на духу», — промолвил Збышка. «Езжу я, как видите, всюду, куда надо. Говорю вот с вами, ем, пью, как все люди. Но по совести неладное что-то со мною творится. Не могу я взять себя в руки. Одна тоска да печаль на сердце у меня. Одни горькие слезы. Сами они льются из глаз». «С чужими тебе будет еще тяжелей». «Нет», — сказал Збышка, — «видит Бог, совсем я зачахну в Богданце. Сказал, не могу, значит, не могу. На войну надо мне. В битве я скорее забудусь. Чует мое сердце, что как исполню я свой обет и смогу сказать этой спасенной душе: все сделал я, что тебе обещал, станет мне легче. А так нет, вы меня в Богданце и на привязи не удержите». В горнице после этих слов Збышка стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит. «Чем в Богданце чахнуть, пусть лучше едет», — промолвила наконец Ягенка. Мацка, заложив руки за голову, как всегда делал в минуту тревоги, и с тяжелым вздохом сказал: «Эх, Господи милостивый!» «А ты, Збышка, — продолжала Ягенка, — поклянись, что не останешься здесь, коли Бог тебя сохранит, а к нам воротишься». «Отчего же мне не воротиться? Я, разумеется, и в Спыхов заеду, но не останусь здесь». «А коли ты про Дануську думаешь», — понизив голос, продолжала девушка, — «так мы ее гроб к шестню перевезем». «Ягуся!» — воскликнул растроганный Збышка и в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам. Старый рыцарь непременно хотел ехать со Збышком в войско князя Витовта, но тот и слышать об этом не хотел. Он настаивал, что поедет один, без людей, без повозок, с тремя конными слугами, из которых один повезет припасы, другой — оружие и одежду, а третий — медвежьи шкуры для спанья. Збышка уперся на своем. Он говорил, что ему нужно забыть горе, которое его точит, —